Еще более полный список детерминант сплоченности был предложен Картрайтом. Основная его идея заключается в том, что сплоченность зависит не только от свойств группы, но и от их соотношения с потребностями членов группы, с их ожиданиями благоприятного членства. Это позволяет сохранить группу, обеспечить рост участия членов группы и переживание ими чувства безопасности, создать особую групповую атмосферу. Хотя и здесь акцент сделан на эмоциональные характеристики, модель фиксирует взаимосвязь различных факторов и является наиболее полной. Кричевский, Дубовская, 2002. Была, правда, предложена и иная программа исследования сплоченности, связанной с работами Ньюкома, который вводит особое понятие «согласие» и при его помощи пытается интерпретировать сплоченность. Он выдвигает новую идею по сравнению с теми, которые содержались в подходах Морено и Фестингера, а именно идею необходимости возникновения сходных ориентаций членов группы по отношению к каким-то значимым для них ценностям. Несомненная продуктивность этой идеи, к сожалению, оказалась девальвированной, поскольку дальнейшее ее развитие попало в жесткую схему теории поля. Развитие сходных ориентаций, то есть достижение согласия, мыслилось как снятие напряжений в поле действия индивидов, причем снятие это осуществляется на основе определенных эмоциональных реакций индивидов. Хотя и с оговорками, но мысль об эмоциональной основе сплоченности оказалась основополагающей и в этом варианте объяснения. Не случайно при кратком итоговом определении сплоченности вновь подчеркивается ее эмоциональная природа. Сплоченность — чувство «мы», степень связи членов группы друг с другом, например, за счет взаимной симпатии. Майерс, 1997, страница 295. Существует целый ряд экспериментальных работ по выявлению групповой сплоченности или, как часто их обозначают, по выявлению группового единства. Из них надо назвать исследования Бевеласа, в которых особое значение придается характеру групповых целей. Операциональные цели группы — это построение оптимальной системы коммуникаций. Символические цели группы — это цели, соответствующие индивидуальным намерениям членов группы. Сплоченность зависит от реализации того и другого характера целей. Как видим, интерпретация феномена становится здесь богаче. Обилие разных подходов к исследованию сплоченности позволяет сделать вывод, что феномен сам по себе крайне важен, но еще не вполне исследован. Во всяком случае, можно сделать вывод, что сплоченность — это многомерное и многофакторное явление. Логично представить себе новый подход к исследованию сплоченности, если он будет опираться на принятые принципы понимания группы, и в частности на идею о том, что главным интегратором группы является совместная деятельность ее членов. Тогда процесс формирования группы и ее дальнейшего развития предстает как процесс все большего сплачивания этой группы, но отнюдь не на основе увеличения лишь эмоциональной ее привлекательности, а на основе все большего включения индивидов в процесс совместной деятельности. Для этого выявляются иные основания сплоченности. Чтобы лучше понять их природу, следует сказать, что речь идет именно о сплоченности группы, а не о совместимости людей в группе. Хотя совместимость и сплоченность тесно связаны, каждый из этих понятий обозначает разный аспект характеристики группы. Совместимость членов группы означает, что данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функций, что члены группы могут взаимодействовать. Сплоченность группы означает, что данный состав группы не просто возможен, но что он интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута особая степень развития отношений, а именно такая степень, при которой все члены группы в наибольшей мере разделяют цели групповой деятельности и те ценности, которые связаны с этой деятельностью. Это отличие сплоченности от совместимости подвело нас к пониманию существа сплоченности в рамках принципа деятельности.